Дорогий папа, мілий, дорогий, більший і безсильний, любимий твой, я скучаю сильно за тобой, жду, когда вернешься ты домой. Без тебя и мамы тяжелей, без тебя и вечером темней, роднее без тебя зима. А зачем придумана тюрьма? Вырасту и встречу злых людей, что уводят папу от детей. И скажу я им тогда при всех, грех судить христианина грехом.